Сидни мчался вниз по лестнице и молился. Ни в каких богов он не верил, поскольку большинство волшебников предпочитает богам не потакать. И все равно Сидни молился пылко, как всякий атеист, что надеется ошибиться. Но никто его назад не позвал, и за ним никто не побежал. Поэтому в глубине души, под слоем субкритического страха, будучи серьезным человеком, он сбавил темп, чтобы не оступиться. Тут он заметил, что ступени у него под ногами не гладкая белизна, которая в башне была повсюду, а широченные щербатые плиты. И свет переменился, и больше не было никакой лестницы, и Сидни пошатнулся, ступив на плоскость там, где полагалось быть ступеньке. Вытянутая рука задела крошащийся кирпич. И нахлынули призраки прошлого, и Сидни понял, где очутился. Он во дворе пансиона мамаши Вывертон. Мать хотела, чтобы Сидни выучил буквы и стал волшебником, но вдобавок считала, что кудрявые локоны на пятилетнем пацане — это очень стильно. Здесь раскинулись охотничьи угодья Ронни Дженкса. Взрослые память и понимание говорили, что Ронни был просто злобным семилетним тупицей с круглой башкой и мускулами там, где должен располагаться мозг. Но детский взгляд различал его несколько отчетливее и страшился, как перед стихией, личным землетрясением, у которого одна ноздря заклеена соплей, обе коленки содраны, оба кулака сжаты, а все пять мозговых клеток свело в некоем церебральном кряхтении. О, боги всемогущие! Вот и дерево, за которым прятался Ронни, по-прежнему большое и грозное, как Сидни и помнилось. Но если он умудрился вновь попасть сюда, одним богам ведомо как, ну, он теперь, пожалуй, довольно точно, а уж точно побольше Ронни Дженкса, всемогущие боги. О да, он эти мерзкие штанишки напинает так, что... И тут тень заслонила солнце, а Сидни сообразил, что у него локоны. По Элденик задумчиво посмотрел на дверь. — Надо, наверное, открыть, — сказал он, — раз уж я сюда добрался. — Ты управляешь детьми через зубы, — сказала Сьюзен. — Если вот так сказать звучит странно, да? — отозвался По Элденик. Симпатическое волшебство, ничего не попишешь. Ты как думаешь, дед попытается тебя спасти? Впрочем, нет. Он, по-моему, не может. По-моему, не здесь. По-моему, он сюда не попадет. И поэтому он послал тебя. Да? Разумеется, нет. Он... И Сьюзан осеклась. Да нет, он как раз послал, подумала она, чувствуя себя последней дурой. Разумеется, послал. Он учился разбираться в людях, и он довольно хитроумен для ходячего-то скелета. Но хитроумен ли По Элденик? Он немножко чересчур восхищен своим хитроумием и не понимает, что если смерть... Сьюзен постаралась задавить эту мысль, чтобы По Элденик, не дай боги, не прочел у нее по глазам. — Вряд ли он попытается, — сказала она вслух. — Ему, в отличие от вас, господин Полдник, хитроумия не хватит. — По Элденик. Машинально поправил По Элденик. «Жалко. Вы считаете, вам это сойдет с рук? Ох ты ж, батюшки! Люди по правде так говорят». И внезапно он придвинулся очень близко. «Мне это уже сошло с рук. Деда Хрюкуса больше нет, и это только начало. Сбор зубов мы, естественно, не прекратим, и возможностей столько...» Что-то зарокотало, словно лавина вдали сошла. Спящий Банджо проснулся, и нижние склоны его заходили ходуном. Ручища на коленях судорожно сжались. — Че такое? — спросил он. По Элденик замер, на миг опешив. — Что такое что? — Ты говоришь, нету деда Хрюкуса? — сказал Банджо. И он встал. Точно горный массив плавно выпростался из разлома между столкнувшимися континентами. Руки по-прежнему болтались где-то в районе коленей. По Элденик посмотрел на него, затем на среднего Дэйва. — Он же знает, чем мы тут занимаемся, да? — спросил По Элденик. — Ты же ему сказал? Средний Дэйв пожал плечами. — Должен быть, дед Хрюкус, — сообщил Банджо. — Дед Хрюкус всегда есть. Сьюзен опустила глаза. По белому мрамору носились серые пятна. Сьюзен стояла в луже серого, и Банджо тоже, а вокруг по Элдника серые точки плясали и отпрыгивали, точно осы вокруг банки варенья. — Еще чего-то, — подумала она. — Ты же не веришь в деда Хрюкуса, правда? — спросил по Элдник. — Ты же большой мальчик. — А-а-а, — сказал Банджо. — И что такое нет деда Хрюкуса? По Элдник указал на Сьюзен. — Это все она виновата, — сказал он. — Это она его убила. Его чисто детсадовская наглость выбила почву у нее из-под ног. — Ничего я не убивала, — возмутилась Сьюзен. — Он убила. Не убивала. Убила! Крупная лысая башка Банджо повернулась к ней. — Что такое с дедом Хрюкусом? — спросил он. — По-моему, он не умер, — ответила Сьюзен. — Но из-за полдника он, правда, сильно заболел. — Да кому какая разница? — вмешался по Элдник и оттанцевал прочь. — Банджо, когда все закончится, получишь подарков сколько захочешь. Ты уж мне поверь. — Должен быть дед Хрюкус, — пророкотал Банджо. — А то не будет Рождества. — Это просто очередной праздник солнца, — сказал по Элдник. Он, средний Дэйв, встал. Ладонь его лежала на рукояти меча. — Мы уходим, — произнес средний Дэйв. — Мы с Банджо уходим. Мне все это не нравится. Грабить, пожалуйста, воровать, ради богов. Но вот это нечестно. — Банджо, а ну марш за мной. — Че такое? Нету деда Хрюкуса? — спросил Банджо. По Элденик снова указал на Сьюзен. — Хватай ее, Банджо, это она во всем виновата. Банджо протопотал несколько шагов к Сьюзен и остановился. — Матушка говорила, девочек не бить, — пророкотал он. — За волос не дергать. По Элденик закатил здоровый глаз. У его ног камни вскипала серость, и с каждым его шагом текла следом. И Банджо тоже окружала серость. — Ищет, — подумала Сьюзен, — стучится, хочет войти. — По-моему, полдник, я тебя знаю, — сказала она как можно любезнее ради Банджо. — Ты этот психованный малолетка, которого все боятся, да? — Банджо, — рявкнул по Элденик, — хватай ее, я сказал. — Матушка горела. — Дерганный хохотун, которого даже громилы не трогают, потому что если тронуть, он слетает с катушек, пинается и кусается. — сказала Сьюзен. — Малолетка, которая не понимает, какая разница, запульнуть в кошку камнем или поджечь. По Элденик пронзил ее злобным взглядом, и сердце ее возрадовалось. — Заткнись, — сказал он. — Вот наверняка с тобой никто не хотел играть, — продолжала Сьюзен. — Даже ребенок, у которого вообще не было друзей. Дети, они такую душу понимают, даже если не знают, как описать. Я же сказал, заткнись, хватай ее, Банджо. Победа. Сьюзен расслышала это в голосе по Элдника. В легком вибрато, которого не было прежде. Ты этот малолетка, сказала она, наблюдая за его лицом, который куклам под платья заглядывает. Я не заглядывал. Банджо разнервничался. Матушка горела. — Да гори она синим пламенем, твоя матушка! — рявкнул по Элденик. Зашуршала сталь. Средний Дэйв обнажил меч. — Что ты сказал про нашу матушку? — прошептал он. По Элднику теперь надо сосредоточиваться сразу на троих, — подумала Сьюзен. — Вот наверняка с тобой никто никогда не играл, — сказала она. — Наверняка кое-какие истории пришлось замять, да? — Банджо! «А ну делай, что велели!» — заорал по Элдник. Чудовищный человек-гора подошел к Сьюзен вплотную. Она видела, как лицо его перекосила мучительная нерешительность. Исполинские кулаки сжимались и разжимались, а губы шевелились. В голове бушевали некие ужасные дебаты. «Даже наша матушка, матушка говорила...» Серые отметины потекли по полу и слились в лужицу тени, которая принялась темнеть и вздыматься с умопомрачительной скоростью. Она нависла над троими мужчинами и отрастила силуэт. — Ты опять плохо себя вел, безобразник!» Над ними воздвиглась громадная тетка. В одной мясистой руке она держала связку розок толщиной с мужскую руку, и эта тетка зарычала. Средний Дэйв снизу вверх взглянул в огромное лицо мамаши Белолилии. Каждая пора, как дорожная выбоина, каждый бурый зуб, как надгробие. — Ты опять за ним не уследил, Дэйви? Упустил его, да? Средний Дэйв попятился. — Не, мам, не, мам. — Банджо, хочешь, чтобы тебя выпороли? Опять с девочками играл? Банджо рухнул на колени, обливаясь горестными слезами. — Прости, мам, прости, прости, мам, нет, мам, прости, прости. Затем фигура вновь повернулась к среднему Дэйву. Меч выпал у него из руки. Лицо словно растаяло. Средний Дэйв заплакал. — Не надо, мам, не надо. «Мам, не надо, мам, нет, мам!» Он булькнул горлом и упал, схватившись за грудь. И исчез. По Элденик засмеялся. Сьюзан постучала его по плечу, и, когда он обернулся, изо всех сил врезала ему по лицу. Во всяком случае, таков был план. Рука его оказалась шустрее и перехватила ее запястье. Все равно, что с ломиком драться. «Да уж, нет тышки. — сказал Поэл Дник. — Вот уж это вряд ли. Краем глаза Сьюзен видела, как Банджо ползет туда, где только что был его брат. Мамаша Белолилия испарилась. — Башенка-то это мозги перелопачивает знатно, да? — заметил Поэл Дник. — Шарит, ищет, чем тебя зацепить. Ну, я-то со своим внутренним ребенком никогда не расставался. Свободной рукой он схватил Сьюзен за волосы и нагнул ей голову. Сьюзен заорала. — И так гораздо веселее, — прошептал он. Хватка его ослабела. Что-то влажно плюхнуло, точно стейк упал на мясницкий прилавок, и по Элденик пролетел мимо спиной вперед. — Девочек за волосы не драть, — пророкотал Банджо. — Это нельзя. По Элденик подпрыгнул точно акробат и придержался за перила, а затем обнажил меч. В ярком свете башни лезвие оставалось незримо. — Байки, значит, не врали, — сказал по Элденик. — Такое тонкое, что и не разглядишь. Вот уж я с ним повеселюсь. И он помахал мечом с Сьюзен с Банджо. — Легкий какой! — Да ты не посмеешь. — К тебе придет мой дед, — сказала Сьюзен, наступая. И увидела, как у него дернулся глаз. — Он ко всем приходит. — Зато я буду готов, — ответил по Элденик. — Он очень целеустремленный, — сказала Сьюзен, продолжая наступать. — Мне такие по душе. — А он придет по твою душу, полдник! Он рубанул с размаху. Она даже не успела пригнуться и даже не стала пригибаться, когда он замахнулся вновь. — Здесь не получится, — сказала она, — когда он в изумлении вылупился на меч. — Этот клинок здесь не существует. Здесь нет смерти. И она закатила по Элднику оплеуху. — Здрасте, — бодро возвестила она. — Я твоя внутренняя гувернантка. Она не стала бить кулаком, просто выставила руку ладонью вперед. Удар пришелся под подбородок и опрокинул по Элдника через перила. Он сделал сальто. Сьюзен не поняла, как ему удалось. Он умудрился нащупать опору в прозрачном воздухе. Свободной рукой он цапнул ее руку. Ноги ее оторвались от земли, и она тоже вылетела за перила. Другой рукой успела за них схватиться, хотя позднее не исключало, что это перила успели ее поймать. По Элденик болтался у нее на руке и задумчиво глядел снизу вверх. Сьюзен увидела, как он зубами стиснул рукоять меча, и опустил руку на пояс. Вопрос, хватит ли этому человеку безумия убить того, кто его держит, был задан и прояснен очень-очень быстро. Сьюзен брыкнула ногой и заехала ему по уху. Рукав отрывался. По Элдник попытался перехватить. Сьюзен опять его пнула, и платье порвалось. Какой-то миг Поэлдник держался за пустоту, а затем по-прежнему с такой гримасой, будто решает сложную задачу в уме. Он упал и закрутился в воздухе, уменьшаясь. Он грохнулся в груду зубов, и ее расплескало по мрамору. Разок он содрогнулся и исчез. Рука размером с гроздь бананов перетащила Сьюзан через перила. — Если девочек бить будет плохо, — отметил Банджо, — с девочками не играть. Позади них что-то щелкнуло. Дверь распахнулась, по полу раскатились клубы холодного белого тумана. — Матушка, — сказал Банджо, изо всех сил шевеля мозгами. — Здесь была матушка. — Да, — сказала Сьюзан. — Но это была не матушка, потому что матушку похоронили. — Да. — Мы смотрели, как могилу закапывают. — Да, — сказала Сьюзан, а про себя прибавила. — Ни капли не сомневаюсь. — А где Дэви? — Ну, он в другом месте, Банджо. — А там хорошо? — неуверенно спросил Громадина. Сьюзан с облегчением ухватилась за эту возможность сказать правду или хотя бы невопиюще соврать. — Не исключено, — сказала она. — Лучше, чем здесь. Никогда не знаешь. Некоторые сказали бы, что шансы велики. Банджо обратил на нее розовые поросячьи глазки. На какой-то миг сквозь розовые облака пятилетнего лица проглянул 35-летний мужчина. — Это хорошо, — сказал он. — Он тогда опять увидит матушку. Беседа вышла слишком долгая, и Банджо утомился. Он обмяк. — Я хочу домой, — сказал он. Сьюзан посмотрела в это большое заляпанное лицо, беспомощно пожала плечами, выудила платок из кармана и поднесла к губам Банджо. — Плюй, — скомандовала она. Он подчинился. Платком она промокнула самую грязь, а затем сунула его Банджо в руку. — Высморкайся как следует, — посоветовала она, аккуратно отодвинулась, чтобы до нее не добило, и подождала, пока стихнет эхо взрыва. — Оставь платок себе, прошу тебя, — прибавила она от всей души. Теперь заправь рубашку. — Да, госпожа. — Так, а теперь иди вниз и вымейте все зубы из круга. Сможешь? Банджо кивнул. — Что, ты сможешь? — подсказала Сьюзан. Банджо сосредоточился. — Вымести все зубы из круга, госпожа. — Молодец. Иди. Сьюзан посмотрела, как он ковыляет прочь, и перевела взгляд на белую дверь. Она не сомневалась, что волшебник одолел только шестой замок. Комната за дверью была совершенно белая, а туман, что клубился по полу до колен, заглушал даже ее шаги. В комнате была только кровать, большая, с балдахином, старая и пыльная. Сьюзан почудилась, будто кровать пустует, а затем она разглядела фигуру среди подушечных холмов. Фигура сильно смахивала на хрупкую старушку в чепце. Старушка обернулась и улыбнулась Сьюзан. «Здравствуй, моя милая!» Бабушку Сьюзан не помнила. Мать ее отца умерла, когда Сьюзан была маленькая, а по другой линии... В общем, у бабушки у Сьюзан не было. Но в точности о такой бабушке она мечтала. «О бабушке», — отметила недобрая реалистичная область сознания, «какие едва ли существуют на свете». Сьюзан почудился детский смех. И опять. Где-то почти за пределами слышимости играли дети. Всегда приятно слушать, это так убаюкивает. Если, конечно, не слышать, что именно дети при этом говорят. — Нет, — сказала Сьюзан. — Что-что, миленькая? — переспросила старушка. — Ты не зубная фея. — Ой, у нее даже лоскутное, будь оно проклято, одеяло. Нет, — нет-нет, я еще какая зубная фея, деточка. — Ах, бабушка, для чего тебе такие большие зубы? Мать честная, даже шаль есть, ой, мамочки. — Я не понимаю, лапушка. — Ты кресло-качалку забыла, — сказала Сьюзан. — Мне всегда казалось, что должно быть кресло-качалка. За спиной у нее раздался хлопок, потом затихающий скрип-скрип. Сьюзан и не обернулась. — Если бы ты еще добавила котенка, играющего с клубком, тебе не поздоровилось бы, — сурово сказала она и взяла подсвечник, стоявший у постели. «Вроде тяжелый. Я думаю, ты не настоящая», — бесстрастно сообщила Сьюзан. «В этом доме не заправляет никакая крошечная старушка в шале. Ты взялась у меня из головы. Так ты обороняешься, залезаешь людям в головы и находишь то, что сработает». Сьюзан замахнулась подсвечником. Подсвечник прошел сквозь фигуру на постели. — Вот видишь, — сказала Сьюзан, — ты даже не настоящая. — Да я-то настоящая, милочка, — ответила старушка и сменила наружность. — А вот подсвечник нет. Сьюзан посмотрела на ее новый облик. — Не, — сказала она, — кошмар, но меня не пугает. — Нет, и это тоже. Старушка преобразилась опять, затем опять. — Нет, мой отец тоже. Надо же, совсем по дну уже скребешь, да? Я люблю пауков. Змеи меня не смущают. Собаки? Нет. Крысы? Нормально. Крыс я люблю. — Извини, а это вообще пугает хоть кого-нибудь? Она схватила существо, и на сей раз его облик не изменился. Оно походило на сморщенную обезьянку, но с громадными глубокими глазами под лбом, нависшим как балкон. Шерсть посидела и обвисла. Существо вяло вырывалось и хрипело. — Испугать меня сложно, — сказала Сьюзан. — Но ты удивишься, как я умею злиться! Существо обмякло. — Я... — пробормотало оно. Сьюзан его отпустила. — Ты же страшный Бука, да? — спросила она. Едва она убрала руки, существо кучкой рухнуло на одеяло. — Не просто, а первый, — сказала оно. — То есть как первый? — спросила Сьюзан. — Первый Бука, — сказал Бука. И тогда она разглядела, до чего он худ. Сколько серо-белой седины в его шерсти, и как туго натянута кожа на костях. Самый первый Бука? Я был. Помню, когда земля была другой. Лед, много времени, льда. И эти, как называется, существо захрипело. Земли, большие земли, все разные. Сьюзан села на постель. Континенты? Все разные. Черные запавшие глаза блеснули ей. И внезапно существо поднялось, замахало костлявыми руками. — Я был темнотой в пещерах. Я был тенью в листве. Слыхала про первобытный крик? Это кричали, потому что был я. Я был. Бука сложился пополам и закашлялся. — А потом эта штука, знаешь, штука светлая, яркая, молния с собой носить. Жаркое солнышко, и не стало темноты, только тени. А потом вы сделали топоры, топоры в лесу. А потом... — А потом... — Страшных Бук до сих пор полно, — сказала Сьюзан. — Прячутся под кроватями, шныряют в буфетах, но... Еле переводя дух, продолжал Бука. — Видела бы ты меня в страдавние времена, когда они спускались глубоко в пещеры рисовать свои охотничьи картинки. Я ревел у них в головах, у них желудки выпадали из задов. — Все старые ремесла вымирают, — серьезно заметила Сьюзан. — Нет, а то пришли другие. Не знали первого пронзительного ужаса, знали только... И даже в шепоте зазвучала насмешка. — Темные куклы! Да я сам был тьмой. Я был первым. А теперь стал не лучше их. Напуганные служанки, скисшие сливки, хранился в тенях на исходе года. А потом как-то ночью я подумал, зачем? Сьюзан кивнула. Буки не отличаются умом. Вероятно... Экзистенциальное сомнение надолго затягивается в башке, где мозговые клетки так медленно перемещаются от одной стенки черепа до другой. Но дед рассуждал так же. Много времени проводишь с людьми. Перестаешь быть тем, кем они тебя воображают. Хочешь быть чем-то сам по себе. Зонтики, посеребренные щетки для волос. — Ты решил, что в этом проку? — сказала она вслух. — Пугать детей, шнырять! А потом я стал на них смотреть. Когда был лед, детей не было. Большие люди, маленькие люди, не дети. И у них в головах был другой мир. К ним в головы. Вот куда делись стародавние времена. Стародавние времена, когда все было молодо. Ты вылез из-под кровати. Я за ними приглядывал, охранял. Сьюзан постаралась не содрогнуться. А зубы? Я... Ой, ну нельзя же разбрасывать зубы. Их ведь кто угодно может найти, сделать страшное. Я любил детей и не хотел, чтобы им делали больно, — лопотал Бука. — Не хотел сделать им больно, только наблюдал. Зубы хранил и порой просто сидел, слушал их. Он все бубнил и бубнил. Сьюзан слушала в смущенном изумлении, не зная, пожалеть эту тварь или... И этот вариант она рассматривала все пристальнее — растоптать. — И зубы, они помнят. Бука затрясся. «А деньги?» — спросила Сьюзан. «Мне что-то особо не встречались богатые буки». «Да, деньги повсюду, в дырах, древние клады, под спинки диванов, в В монеточке выходит горстка, инвестиции. Деньги за зуб очень важно. Часть волшебства. Так безопасно, так положено. Иначе воровство. О, я бирки приделывал и хранил. А потом стал старый, но нашел людей. Зубная фея ухмыльнулся, и на миг Сьюзан посочувствовала жителям первобытных пещер. «Они же вопросов-то не задают, да?» — пролопотал он. «Деньжат им подкинешь, и они делают свою работу. Они о чем не спрашивают». «Им столько не платят», — сказала Сьюзан. «А потом пришли эти красть». Сьюзан сдалась. «У старых богов нынче новая работа. Выглядишь ты кошмарно». «Вот спасибочки». «В смысле, ты болен?» «Старый очень. Народу много, стараться-то сколько пришлось». Страшный Бука заскулил. Здесь не умираешь, — пропыхтел он. — Только старишься, слушая смех. Сьюзан кивнула. Смех витал в воздухе. Слов не расслышать, лишь невнятный щебет, точно в другом конце длинного коридора. — Этот дом отрос вокруг меня. — Деревья, — сказала Сьюзан, — и небо у них из головы. — Умираю. Детишки, ты должна. И Бука рассеялся. Сьюзан еще посидела, слушая далекую болтовню. «Мир веры, — думала она, — они как устрицы, пролезет крупица грязи, и вокруг вырастет жемчужина». Сьюзан встала и пошла вниз. Банджо где-то раздобыл метлу и тряпку. Круг опустел, и Банджо, проявив неожиданную инициативу, тщательно стирал мел. «Банджо!» «Да, госпожа!» «Тебе тут нравится?» «Тут деревья, госпожа!» «Это, видимо, засчитывается за «да», — решила Сьюзан. «А небо тебя не смущает?» Он уставился на нее озадаченно. — Да нет, госпожа. — Ты умеешь считать, Банджо? Он приосанился. — Да, госпожа. На пальцах, госпожа. — То есть ты можешь посчитать до... — подсказала Сьюзан. — До 13, госпожа, — гордо ответил Банджо. Она посмотрела на его ручище. — Мать честная. — Что ж, — подумала она, — а чего бы нет? Он большой и надежный. И какая еще жизнь ему светит? Мне кажется, хорошо бы тебе поработать зубной феей, Банджо. — Это ничего, госпожа. Зубная фея не обидится. — Ты поработай, пока она не вернется. — Хорошо, госпожа. — Я пришлю людей, чтобы приглядели за тобой, пока не устроишься. По-моему, продукты привозят на телеге, и никому не позволяй себя облапошить. Она опять посмотрела на его руки, а затем все выше и выше на нижние склоны, пока не увидела вершину горы Банджо, и прибавила. — Я, правда, думаю, что никто и не рискнет. — Да, госпожа, у меня тут будет порядок, госпожа. На нее взглянуло большое розовое лицо. — Что, Банджо? — А можно мне щеночка, госпожа? У меня один раз был котенок, госпожа, только матушка его утопила, потому что грязный был. Память подкинула Сьюзан кличку. Щеночка по имени Шарик? Да, госпожа, Шарик, госпожа. Я думаю, он появится очень скоро, Банджо. Он, похоже, поверил беспрекословно. Спасибо, госпожа. А теперь мне пора. Ладно, госпожа. Она задрала голову к вершине башни. Страна смерти была темна. Но там тебе и в голову не приходило, что с тобой может случиться плохое. Страна смерти была за теми пределами, где плохое могло случиться. А вот здесь, когда ты взрослый, боишься, ну, того, что логично, бедности, болезни, разоблачения, хотя бы и не свихиваешься от ужаса из-за того, что таится под лестницей. Мир не полнится разбросанными не пойми как тенями и светом. Вот этот дивный мир детства, да? Короче, это вовсе не урезанная версия взрослого мира. Мир детства, он скорее как взрослый мир, написанный большими жирными буквами. Все больше. Больше всего. Сьюзан оставила Банджо подметать и вышла в неизменно солнечный мир. Ей навстречу кинулись Бадун и Вайолет. Бадун размахивал веткой на манер дубины. — Не пригодится, — сказала Сьюзан. Хотелось спать. — Мы обсудили и решили, что надо вернуться и помочь, — сказал Бадун. — А, демократическая отвага, — сказала Сьюзан. — Ну, там никого не осталось, все ушли. Куда уж они там уходят? Бадун с облегчением опустил ветку. не в том дело, что... — начал он. — Слушайте, принесите пользу, а? — сказала Сьюзан. — Там внутри бардак. Идите, помогите Банджо. — Банджо? — Он теперь тут всем как бы заправляет. Вайолет рассмеялась. — Но он же... — Он тут главный, — устало сказала Сьюзан. — Ладно, — сказал Бадун. — И вообще мы просто скажем ему, что делать, и... — Нет. Ему и так все подряд говорят, что делать. Он знает, что делать. Просто помогите ему начать, хорошо? Но если дед Хрюкус теперь вернется, ты же исчезнешь, да? Она не знала, как задать вопрос. — Я бросаю старую работу, — сказал Бадун. Но я буду и дальше работать каникулярным сменщиком других богов. И он посмотрел на Сьюзан умоляюще. — Правда? — Сьюзан глянула на Вайолет. — Что ж, может, если хотя бы Вайолет в него верит, вдруг получится, никогда не знаешь. — Хорошо, — сказала Сьюзан. — Приятной вам жизни. Я домой. Ничего себе выдалось Хрюждество. Бинки ждал ее на берегу реки. Ревизоры беспокойно трепетали. И, как это всегда бывает у их вида, если что-то идет решительно не так и исправлять надо срочно, они взялись выяснять, кто виноват. Один сказал: «Это все из-за...» и умолк. Ревизоры жили общим мнением, а потому находить козлов отпущения им было сложновато. Ревизор просветлел. Если вина лежит на всех, значит, на самом деле никто не виноват. В конце концов, в этом ведь сама суть коллективной ответственности. Скорее, такое как бы невезение. Другой сказал: «К несчастью, людей могут посетить неуместные мысли. Нам могут задать вопросы». Один сказал: «А что смерть? Он же впутался». Один сказал: не совсем». Один сказал: «Да ладно, он впутал девушку». Один сказал: нет, она сама впуталась». Один сказал: «Да, но он ей говорил». Один сказал: «Нет, не говорил. Более того, он подчеркнуто не говорил». Ревизор помолчал, а потом прибавил: «Проклятие». Один сказал: «С другой стороны...» Мантии развернулись к нему. «Так?» Один сказал: «Нет никаких реальных улик. Ничто нигде не записано. Какие-то люди увлеклись и решили напасть на страну зубной феи. Это прискорбно, но мы тут ни при чем. Мы, разумеется, в шоке». Один сказал: «Но ведь есть еще дед Хрюкус. Могут заметить, могут спросить». Некоторое время они повитали безмолвно. В конце концов, один сказал: «Возможно, нам придется пойти на...» Он помолчал. Ему отвратительно было даже подумать такое слово, но все-таки выдавил: «Риск». В постель, думала Сьюзан, а вокруг нее катились туманные валы. А с утра пристойные человеческие явления, кофе, например, и овсянка, и постель. Все настоящее. Бинки остановился. Сьюзан поглядела на его уши и пришпорила его пятками. Бинки заржал и не сдвинулся с места. Скелетная рука взяла его под усы. Из ничего материализовался смерть. Еще не конец. Остались дела, его по-прежнему пытают. Сьюзан тяжело вздохнула. — Какие дела? Кто пытает? — Сдвинься вперед. Я поведу. Смерть вскочил на Бинки и обнял Сьюзан, взяв поводья. — Слушай, я была в... — начала Сьюзан. — Да, я знаю. Управление верой, — сказал Смерть, когда конь поскакал дальше. — Придет на ум лишь очень простым умом. Волшебство до того древнее, что уже и не волшебство. Элементарный способ отбить веру в деда Хрюкуса у миллионов детей. — А ты чем был занят? — осведомилась Сьюзан. Я тоже свершил все, что намеревался. Держал место. Миллион ковров с сажистыми отпечатками сапог. Миллионы набитых чулок. Множество крыш со следами полозьев. Пред лицом всего этого неверию придется нелегко. Альберт уверяет, что не возьмет в рот Хересу еще много дней. Когда дед Хрюкус вернется, ему хоть что-то достанется. — А сейчас что мне делать? — Вернуть деда Хрюкуса. — А надо? Ради мира на земле? человеках благоволения и звона волшебных колокольцев. Да кому какая разница? Жирный, дряхлый, клоун, лишний повод для людского самодовольства на Хрюждество. Я все это перенесла, чтобы какой-то старичина шастал по детским спальням? Нет, чтобы взошло солнце. Где астрономия, а где дед Хрюкус? У старых богов нынче новая работа.